обзавестись потомством, отправились к озеру Нараяна-Сарас, в том святом месте, где их старшие братья, вняв наставлением Нарады, достигли совершенства. Савалашивы дали суровые обеты. И младшие сыновья Дакши, получив наказ отца обзавестись потомством, отправились к озеру Нараяна-Сарас, в том святом месте, где их старшие братья, вняв наставлением Нарады, достигли совершенства. Савалашвы дали суровые обеты. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Своих младших сыновей Праджапати Дакша направил туда же, где обрели совершенство его старшие сыновья. Дакшу не остановило то, что они тоже могли встретить Нараду Муни и последовать его наставлениям. По ведическим традициям, прежде чем начинать семейную жизнь и обзаводиться потомством, надо обрести понимание духовных предметов, пройдя школу брахмачарии. Заботясь о духовном воспитании своих детей, Праджапати Дакша отправил их к святому озеру, хотя у него и был повод опасаться, что, услышав наставления Нарады, они окажутся такими же разумными, как их старшие братья. Сознавая свой отцовский долг, Дакша без колебаний позволил сыновьям узнать о высшей цели жизни. Он предоставил им самим решать, либо вернуться домой к Богу, либо прозябать в материальном мире, рождаясь среди разных форм жизни. Долг отца – привить детям духовную культуру. А какой путь они изберут, будет зависеть уже от них самих. Отец, желающий сыну блага, не станет препятствовать тому, чтобы он получил духовное воспитание в движении сознания Кришны. Когда сын под руководством духовного учителя достигнет духовной зрелости, долг отца – дать сыну свободу выбора – полную свободу действий. И младшие сыновья Дакши, получив наказ отца обзавестись потомством, отправились к озеру Нараяна-Сарас, в том святом месте, где их старшие братья, вняв наставлением Нарады, достигли совершенства, Савалашвы дали суровые обеты. Итак, Дакша произвел на свет еще 10 тысяч сыновей, которых назвали Савалашвы. И отец также решил им указать на истинную цель деятельности живых существ в материальном мире. И истинной целью было не обзаводиться семейными обязанностями, а нужно было все использовать или все, что делают живые существа, направить на удовлетворение Верховной Личности Бога. И здесь говорится, что Дакша, он не препятствовал своим сыновьям в том, чтобы они получили возможность узнать об абсолютной истине, как и их братья. Итак, с одной стороны, Дакша проклинает Нараду, и с другой стороны, Дакша не препятствует духовной жизни своих сыновей. В чем же противоречие Дакши? Противоречие Дакши именно в этих направлениях, которые называются, одно называется Правритти Марг, и другое называется Нивритти Марг. И мы видим, что такие же противоречия возникают здесь, внутри нашего общества. Одни считают, что нужно более, так сказать, серьезнее относиться к духовной жизни, более серьезно прогрессировать, меньше сентиментов, меньше всевозможных таких долгих движений, быстрее нужно, более, так сказать, активнее, более решительнее. И другая часть говорит, нет, нужно постепенно все делать, зачем это все, нужно так сказать, так и так далее. И мы видим, что в основном это порождено двумя видами ашрамов, проповедь брахмачария и проповедь грихасхи. Проповедь грехасхи, человека, который имеет семью, она всегда такая, надо постепенно, надо менять, так туда-сюда, так сказать, ничего страшного, так сказать, так. Проповедь брахмачария, имею в виду настоящего брахмачария, Нарада, он является наиштхика брахмачария, он не уртхварета, он наиштхика брахмачария, никогда вообще даже не думает о близости с женщинами, он брахмачария, у него нет жены, он отказался от семейной жизни ради того, чтобы служить Кришне. Ради того, чтобы распространять славу Господа, помогать или участвовать в устроении игр Кришны. Ради этого он отказался от семейной жизни. Мы ради этого не способны, может быть, отказаться от чего-то, от каких-то чувственных наслаждений. Но Нарада очень возвышенная личность. Он отказался от этого. Поэтому у Нарады, несомненно, есть такое настроение, что он всегда стремится направить разумных живых существ по пути короткого движения. Ниврити, Ниврити Марга. То есть сразу, непосредственно, человек может миновать это, если он ощутит сладость сладость лотосных стоп или этот нектар служения Кришне. И поэтому Нарада пытается, несомненно, таким образом проповедовать. Он не говорит, что семейная жизнь – это иллюзия или что-то еще. Он понимает опасность соприкосновения с материальной энергией. Опасность. Поэтому он говорит, может быть, не стоит этого делать. Может быть, не стоит обрекать себя на эти опасные игры, соприкасаться с тем, что является источником порабощения живого существа. И в первую очередь, что является порабощением? Семейная жизнь. Поэтому Прохлада Махарадж говорит, что семейная жизнь подобна заброшенному колодцу. Но люди всегда устремляются к семейному счастью. Всегда. Каждый сидит и думает об своих отношениях с противоположным полом. Это становится для него очень дорогим. Другой вопрос, что не всегда человек может найти партнера в семейной жизни. Или он ждет, когда кто-то его найдет, кто-то другой сам ищет. Но все надеются обрести этот покой и умиротворение. И, говорится, в уме неофита всегда возникают противоречия. С одной стороны, семейная жизнь прославляется, как вот такая крепость, которая защищает человека, мужчину. И с другой стороны, семейная жизнь немного как бы критикуется, что семейная жизнь не является целью, что семейная жизнь опасна, семейная жизнь так, сяк, пятое, десятое. И в шастрах также есть упоминание, что узы семейной жизни рекомендуются для тех, кто не способен. И также опять очень важный момент. Не способен миновать этот ашрам. Не способен. Это означает, что человек имеет еще эти вкусы. Он еще не находит в себе столько сил, столько разума, чтобы преодолеть эти желания. Поэтому тогда, чтобы занять эти желания правильным образом, человеку разрешается вести семейный образ жизни, но делать это по предписаниям. Это называется регулируемые, что? Как называется? Регулируемые чувственные наслаждения. Это называется область регулируемые чувственные наслаждения. И Нарада говорит о том, что чувственные наслаждения на самом деле на пути ниврити, они не могут быть нерегулируемыми никакими. Нельзя наслаждаться. Нельзя наслаждаться. Но вот этот путь, мягкий путь, говорит о том, что если человек не способен отказаться от чувственных наслаждений, то, по крайней мере, нужно его поставить на путь каких чувственных наслаждений? Регулируемых. Регулируемых. И поэтому ведь вся ведическая литература, несомненно, пропитана всевозможными правилами, предписаниями или ограничениями, которые относятся к категории регулируемых чувственных наслаждений. Как наслаждаться так, чтобы постепенно избавиться от этих желаний. Постепенно. Постепенно. Итак, почему дакша имеет такое интересное умонастроение? Потому что дакша – олицетворение карма-канды. А Нарада-муни – олицетворение чего? Упасана-канды. Упасана-канды. Дакша – карма-канди, а Нарада – упасана-канди. Упасака. Что такое упасака? Кто знает? Предавшийся. Предавшийся. Он преданный. Итак, один представляет карма-канду, то есть деятельность, религиозная деятельность ради ее плодов, материальных плодов. И другой представляет бескорыстную деятельность. Бескорыстную деятельность. Деятельность из преданности. И поэтому Рупа Госвами, объясняя положение преданного служения, говорит о том, что преданность выше всех правил и предписаний. Выше всех правил и предписаний. Преданность. Поэтому, когда Кришна рассматривает, или квалифицированная личность рассматривает какого-то человека, какого-то кандидата на получение милости, рассматривается не его строгость в правилах, предписаниях и ограничениях, а на его преданность. На его преданность. Поэтому Рупа Госвами говорит, преданность выше всех правил и всех ограничений. Для чего нужны правила и ограничения и кому? У кого нету чего? Преданности. У кого нету преданности? Таким образом, говорится, тот, кто не понимает этой сути, что все правила, регуляции, предписания, вся садхана предназначена только для одной цели – развить что? Преданность. Преданность – это желание достигнуть Кришны, желание удовлетворять Кришну, желание служить Кришне. И преданным служением являются Шраваном, Киртаном, Вишнохсмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Сакьям, Атмани Веданом. Что человек слушает с преданностью, воспевает с преданностью – поклоняется божеству с преданностью, поэтому называется муртая шрадхана. Шрада означает отдавать сердце, или то есть вера, то, что мы готовы в соответствии с знанием отдавать. Это означает преданность. Отдать что-то. Не взять, а отдать. Дакша наоборот думает, я все это сделаю для того, чтобы что? Взять. Я все это делаю для того, чтобы получить. Почему? Потому что абсолютная истина только тот, кто может меня обеспечить чем-то. Смотрите, какие виды настроения. Нарада хочет, чтобы Кришна дал ему привязанность к себе, чистую любовь, а Дакша хочет получить что? Да, чувственные наслаждения. Дакша хочет получить чувственные, материальные чувственные наслаждения. Поэтому он тоже понимает положение истины, но только на таком уровне. Он знает, что абсолютной истиной является Кришна. Он знает, что Нараяна является абсолютной истиной, Кришна. Но его преданность Кришне имеет определенные мотивы. Нечистые мотивы. Поэтому его не называют каким преданным? Чистым преданным. Их называют сакама-бхакты. Полубоги, они сакама-бхакты. Они видят в Кришне источник своих чувственных наслаждений. И какие их чувственные наслаждения? Если мы говорим источник вечного наслаждения, то они видят источник какого наслаждения? Временного, конечно. Временного. Они видят источник временного наслаждения. Потому что они не очень хорошо очищены. Они не до конца чисты. Поэтому они, несомненно, так вдохновлены служить Кришне. Они также следуют строго разным правилам, предписаниям. Полубоги более строго всему следуют, чем вайшнавы. Более строго, намного строже. Но они делают это из какой преданности? Из какого желания? Удовлетворить свои собственные чувства. Поэтому они следуют разным правилам, предписаниям, ритуалам и так далее. Они понимают, что Кришна может их обеспечить всем. Всем необходимым, если они будут следовать тому, что он хочет. Итак, опять вопрос становится мотива. Поэтому Рупа Госвами начинает пояснять, что люди выше полубогов. Но с какой позиции? С мирской позиции? Нет. С мирской позиции полубоги самые продвинутые личности. Они обладают такими способностями, у них развитый интеллект, чувства совершенно другие, ум, тело их более совершенно. Все остальное. Но в чем они проигрывают людям? В преданности, да. В преданности. Поэтому даже Прохлада Махарадж, будучи сыном демона, говорится, жители Вайкунтха-лок прославляют кого? Прохладу. Прохладу. Что он даже не желал попасть на Вайкунтхи или куда-то. Он единственное желал, что помнить всегда о Кришне. И никогда не забывать. И как он помнил о Кришне? С любовью. С любовью и преданностью, говорится. Он не просто помнил Кришну. Его единственное желание было помнить о Кришне с любовью и преданностью. Поэтому он олицетворение какой формы преданного служения? Смараном. Поэтому смараном, Кришна-смараном. Прохлада Махарадж именно в этом как бы видел свой нектар. Что помнить о Кришне всегда с любовью и преданностью. И больше ни о чем с такой любовью и преданностью он не думал. Он думал только о Кришне. С любовью и преданностью. И смотрите, какое опять материальное противоречие. Форма Нарасимха Девы, угра Нарасимхи, разрывающего его отца, и желание помнить об этом с любовью и преданностью. Опять материалист сбит с толку. Как так? Любовь и преданность к Кришне с флейтой и с Радхой там. Или даже лучше без Радхи, со мной. Это понятно. Но думать о Кришне с любовью и преданностью, увидев его угра, форму угра, то есть ужасную форму человека-льва с такими когтями, с оружием, разрывающего папу. Итак, это трансцендентальные вещи, поэтому материалисты не могут понять этого. Они не могут даже допустить такой мысли, что только сумасшедший может это любить. Испытывать к такому ужасному проявлению какую-то любовь и преданность. Почему? Потому что материалисты в двойственности, и они все воспринимают внешне. Это внутренняя сторона, внутренняя энергия Кришны. Она скрыта. Кришна – источник вечного наслаждения. Его внутренняя потенция наслаждения. И живое существо, которое также оказывает это служение Кришне, получающее эту любовь. Чем же наслаждается это живое существо? Едой, сном, сексом, обороной? Чем в духовном мире наслаждается живое существо? Любовью своей. Оно очень любит Кришну. И Кришна развивает эту любовь живого существа к себе. Вот почему живое существо счастливо в духовном мире. Потому что там ему позволяется очень сильно что делать? Любить. Любить. Очень сильно любить. Поэтому говорится, это према бхакти. Это чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь к Кришне. Как, иногда есть преданность, но нет любви. Потому что результатом преданности должна быть что? Должно быть проявление чего? Любви. Таким образом, и преданность еще не является конечной целью. Так же, как описывается в Шримад Бхагаватам, что любая деятельность, которая не приводит к религиозности, то есть человек должен что-то делать, или мы пытаемся своих детей чем-то занять, футболом, хоккеем, там, чем угодно, учиться в институтах. Любой вид деятельности должен в итоге преследовать какую цель? Привести человека к религиозности. Вот почему духовные учителя так устраивали процессы вовлечения людей в процесс действий, чтобы в итоге в этом действии они стали религиозными. Поэтому для этого любой способ был годен. Военное искусство, торговля, ремесла, какие-то виды наук. Потому что целью было так построить цикл обучения, чтобы в итоге человек стал религиозным. Взять вообще какие-то нерелигиозные вещи и занять в этой деятельности человека, чтобы он в итоге стал религиозным. Таким образом, любое действие, которое не приводит к религиозности, любая религиозность, которая в итоге не приводит к чему? К знанию. Правильно, к знанию. Любая религиозность, которая не приводит к знанию, любое знание, которое не ведет к отречению, любое отречение, которое вот не ведет к преданности, и любая преданность, которая не приводит к любви Богу, Богу, к Богу именно, и ко всему его творению, есть пустая трата времени. Таким образом, когда мы приходим в храм, живем в общине и пытаемся здесь не преследовать эти цели, выходим замуж или женимся не для того, чтобы что? Достигнуть следующей ступени. Это пустая трата времени, нет ценности в нашей женитьбе или в нашем отречении. Не женитьбе или женитьбе. В нашем обучении всяких бхакти-шастр, всякой муры. Если мы не видим следующую ступень, для чего я это делаю? И если вы это изучили и не этого не делаете, какой смысл? Вы потратили время. Слушаете, восхищаетесь, но если вы не знаете, ради чего вы это делаете? И Рупа Госвами говорит, что когда человек в своей ритуальной деятельности, правила ограничений не преследует преданность, его нужно назвать как? Нет. Смарта. Смарта. Он становится смарта. Ритуалист. Вот эти ритуалисты переполнили сейчас Индию. Смарты. Они цитируют Писание. Они строго следуют разным правилам. Туда и плюй. Когда зеваешь, щелкай там. А то там с обновозом. Но они не преданные. Смарты — это самый низший уровень реализации. Даже те, кто совершает жертвоприношение, выше смарт. Пандиты выше тех, кто совершает жертвоприношение, и тем более этих смарт. Браманы выше этих всех пандитов, выше всех этих випр и смарт. И самые высшие кто? Вайшнавы. Смарты, они становятся смарты, ритуалистами. Что происходит у ритуалистов? Дакша является самым царем всех ритуалистов. Что он делает? Совершает проклятие, оскорбление вайшнаву наносит. Вот почему Рупа Госвами говорит, что все эти ритуалы и успешная ритуальная деятельность ведет к гордости и к оскорбительному настроению по отношению к преданным. Они начинают гордиться тем, что они могут делать то, чего не могут делать другие. И для них преданность скрыта. Они свою деятельность ритуальную принимают за что? За преданность. За преданность. Они думают, что они есть преданные. Потому что у них лысая башка, дырявые носки. Они встают, там ни свет, ни заря. В час ночи там некоторые встают. И они повторяют по 25 кругов в икадыши. Они голодают. Они думают, что это и есть проявление преданности. Нет. Нет. И поэтому они становятся ритуалистами. Такие личности становятся ритуалистами. Они думают, что это самоцель. Но Шрила Прабхупада объясняет все положения, почему человек бреет голову, носит шику, с какова цель этой деятельности. Как же человек может что-то, получая, становиться гордым? Значит, он получает неправильно, он получает материальное. Потому что духовная энергия, что в первую очередь помогает? Избавиться от чего? От гордости. Поэтому говорится, истинно образованный человек становится смиренным. Таким образом, лысая башка, дырявые носки и все эти ритуалы должны привести к смирению, а не к гордости. Они должны привести к почтению, а не к оскорблению. Таким образом, человек, начиная брить голову, уходя в тхоти, строго вставая, даже не знает, для чего он это делает. И в итоге он просто возносится над другими и начинает оскорбления наносить. Кому? В первую очередь он начинает оскорблять тех, кто препятствует ему в каких-то его планах, которые он принимает за что? За служение Богу. Как Дакша, он принял, что это служение Богу, такое важное служение, заселять вселенную. Но Кришна занял его способности для того, чтобы он производил потомство, а Нарада потом это потомство освобождал. Потому что не проявившись, нельзя проповедовать. Поэтому Кришна занял Дакшу таким образом. Дакша не понял своей миссии. Дакша вообще не сообразил даже, почему Кришна занял его такой талант таким образом. Он даже не понял. Он думал, что это духовный талант. И что то, что он делает, очень духовно. Нет. Кришна занял его способности, чтобы он производил на свет потомство. А Нарада это потомство, что культивировал и отправлял назад к Богу. Это задача была. Это задача любого духовного учителя, любого брахмана. Это искать это потомство и отправлять его назад к Богу. И искать, говорится, разумных этих личностей, которые склонны к аскезам, которые склонны к послушанию и так далее. Потому что их сердце очень быстро очищается. Итак, Дакша представляет этих смарт, карма-канди, карма-канди, даже не гьяна-канди, если Сарвабхум Бхаттачарья, гьяна-канди, он говорит о Шанкаре, то есть он как бы представляет такого Шиву, как Шива великий вайшнав, то Дакша и все его последователи, они представляют всегда эту линию, карма-канди, они представляют Дакшу, Дакшу, карми, их и называют карми, действующие ради плодов, материальных плодов. Не просто ради каких-то духовных плодов, ради материальных плодов. И так они становятся ритуалистами. Они очень строго следуют всему. И они всех рассматривают с позиции ритуалов, правил и предписаний. Они считают, что если человек правильно исполняет ритуал, он очень продвинутый. Если он строго следует каким-то предписаниям, очень продвинутый и так далее. Вот почему все неофиты друг друга или ищут авторитетов только с позиции чего? Правил, предписаний, ограничений и ритуальной деятельности. Они думают, что кто возливает масло в огонь, тот продвинутый. Кто рано встает, там вот все такое, на матаджи не смотрит, в одной комнате не остается, вот он настоящий продвинутый. Он правой рукой ест, он там то все. Они не знают, что суть не в том, чтобы следовать. Все это следование необходимо для того, чтобы развить что-то. Что-то очень важное. И Прабхупада говорит, когда человек болен, очень много правил и ограничений. Но по мере выздоровления эти правила и ограничения что? Ослабляются. Это уже не так важно, потому что все хорошо работает. Все хорошо работает. Единственное, что остается, это профилактика, чтобы опять не заболеть. Только лишь профилактические вещи ограничиваются. Или вас ограничили, теперь вы ограничите то, что вас ограничивает. Это профилактика. Прабхупада приводит пример именно такой науки самосознания. Для чего нам нужны строгие правила и предписания, особенно в начале процесса? Особенно в начале процесса. Потому что мы не преданные. Кто мы? Карми. Карми. Поэтому мы говорим, они карми. Они не карми. Мы карми. Они викарми. А мы карми. Кармическая деятельность подразумевает собой два варианта. Одна деятельность под предписанием, а другое понятие, к слову карми, это действие ради плодов. Поэтому Прабхупада иногда называл людей, которые не религиозны, он говорил карми. Почему? Потому что карма, слово, означает деятельность. А карми, это означает деятельность ради плодов. Почему мы говорим карми? Корми людей, мы хотим кормить людей. Да, серьезно, это слово также связано с этим. Ради кормежки. Животное. Ради... Животное, слово живот. То есть ради чего? Ради еды, да, ради еды. Ради плодов этих. Как поэтому говорится, счастье доступное свиньям, собакам. Они тоже относятся к миру животных. Живот стоит в центре их деятельности. Живот – это связующее звено. Оно связывает ум, язык и гениталии. Это связующее звено. Итак, ритуалы. Если человек не понимает чему приводит ритуальная деятельность, которая не преследует следующей ступени, он останавливается в своем духовном прогрессе. И мы видим таких людей. Я лично вижу этих людей. Они так и не поняли, для чего они что-то изучали, читали эти книги, столько аскез совершают, так строго следуют всем правилам и ограничениям. Они становятся все более горды, все более думают о себе, что они предавшиеся души. Они считают себя квалифицированными в чем-то разобраться, но я вижу, что им Кришна даже разума не дает. Кришна им даже разума не дает. Они такую билиберду несут, они так относятся к делу, они слышат совершенно другое. Они слышат совершенно по-другому. И по сути дела они просто становятся гордыми сентименталистами. И любой, кто затрагивает эту тему, становится их недругом. Они думают, он нас критикует, он там какую-то ерунду говорит. Поэтому Дакша, он также воспринимал это. Дакша именно так же воспринимал. Дакша точно так же, посмотрите, Дакша Нараду Муни проклял. Дакша оскорбил Шиву. Дакша постоянно это делает. Есть тысячи историй, где Дакша постоянно оскорбляет кого? Вайшнавов. Постоянно. Это же не просто так, что он одного Шиву оскорбляет. Вот мы видим, Дакша оскорбляет Нараду. Дакша, совершающий жертвоприношение, оскорбляет Шиву. Дакша оскорбляет Браму. И Дакша там, Дакша Ямараджа оскорбляет. Есть все эти истории. Почему он все время Махаджанов оскорбляет? Он не оскорбляет там каких-то других. Митру не оскорбляет, Кали не оскорбляет он. Почему он все время, как не натыкается обязательно Вайшнав это? Потому что он смарт. И Прабхупада описывает. Дакша мог так строго следовать ведическим приписаниям, что ни один тот, кого он оскорблял, этому даже не следовал. Не то, что они следовали этому плохо, они даже и не следовали этому. Пусть говорят, не, мы не можем, извини. Да только Дакша может этому следовать. Мы нет. И поэтому в уме человека противоречит. Как так? Они преданные не могут следовать, а он не преданный и следует. Поэтому следовать по стопам ачарьев, это тоже надо понять, о чем речь идет. Нужно понять правильно, что такое принимать все, что благоприятно, отвергать все, что неблагоприятно. Для чего? Для какой преданности? Выдуманной вами собственно, своим собственным умом, следовать ритуалам, думаете, что ли? Нет. Вся ритуальная деятельность направлена лишь на одну цель. Итак, любая деятельность, не ведущая к религиозности. Поэтому так, все ритуалы и предписания, всякие ограничения для того, чтобы развить религиозность. Мы говорим, мудрость и религиозность. Когда религиозность появляется? В какой гуне? В гуне благости. В гуне благости. Мудрость и религиозность. Религиозность в том, в настоящем смысле, это имеется гуна благости. Таким образом, любая деятельность, которая может развить в человеке, что? Гуну благости. Гуну благости. Когда человек получает гуну благости, и Дакша, почему Нараде удавалось спасать этих сыновей? Гуна благости. Гуна благости. Они были послушны воле отца, они были аскетичны и так далее. Это вот то, что называется природные качества кого? Брахмана. Природные качества брахмана, они обладали природными, они еще более того, очистились. Они были самый лучший материал для того, чтобы получить проповедь. Самая подготовленная почва для того, чтобы посеять там семя преданного служения, бхактилат. Вот почему это происходило. И так говорится, человек может начать кармакандой даже заниматься. Почему бы нет? Они все были детьми Дакши. Во-первых, они выросли в семье Дакши. Дакша был их отцом, произвел их на свет. И они стали все вайшнавами. Все стали вайшнавами. Вот в чем суть ведической культуры. Что человек может даже обратиться к чему-то, но он должен обратиться к авторитету вед. К авторитету вед. Это и есть гносеология. Поэтому мы начинаем иногда даже кармаканду какую-то проповедовать. Для чего? Занимать людей в ритуальной деятельности. Приходите там, вот крутите лепестками, пхишеком, то нельзя туда, не плюй, мясо не ешь, там то, все, пятое, десятое. Чтобы развить эту гуну благости. Потому что эта ритуальная деятельность позволяет человеку что? Очищаться. Очищаться. И ни в коем случае он не должен что? Начать гордиться этим. Потому что гордиться нечем. Наоборот. Наоборот даже. Итак, любая деятельность, которая не ведет к религиозности, любая религиозность, которая не ведет к знанию. Что же такое знание? Религиозность? О чем должен узнать человек? И здесь говорится, он должен был узнать о своих взаимоотношениях с Богом. Религия, которая не дает своих отношений, она также является бессмысленной. Пустая трата времени, пустота там. Поэтому очень много безбожных религий есть. Очень много. Даосизм, буддизм. Там нету отношений с Богом. Нету этих раз. Таким образом, это также считается пустотой. Пустая трата времени. Но элементы всевозможной деятельности, Прабхупада говорит, по крайней мере, они могут отказываться от плодов своей деятельности. По крайней мере, они понимают, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Они понимают, что причиной страдания является что? Привязанность к чувственным наслаждениям. Причиной привязанности к чувственным наслаждениям является ложное эго. Они понимают это. Они знают об этом. Не знают. И они культивируют что? Что страдать – это невежество. Они культивируют, что страдать – это невежество. А этот мир исполнен чего? Страданий. И они культивируют что? Отречение от чего? От мира. От мира страданий. Отречение. Что же вайшнавы чем отличаются? Вайшнавы культивируют что? Сладость. Сладость отношений с Кришной. Сладость лотосных стоп Господа. Они не гадость материальной деятельности культивируют, а сладость духовной деятельности. В этом разница между имперсонализмом и персонализмом. Поэтому для имперсоналиста, чтобы освободиться, Кришна не нужен. Важно, чтобы он очень хорошо осознал, что здесь все дерьмо. И это будет его двигать. Страдания. Страх перед страданиями, страх, поэтому их называют пхая. Трусливые. Трусливые. Они даже боятся осознать себя душами. Они боятся осознать свои вечные отношения с Кришной. Поэтому эгоизм двух вариантов есть. Истинный эгоизм и ложный эгоизм. И в этом понятии истинного эгоизма также существует несколько форм. Просто желание слиться. Или желание совершать служение. Истинным эгоизмом называется как истинное проявление Кришны. Хотя у него есть разные формы. Брахмаджойти, Параматма и Бхагаван. Но истинным является кто? Брахмаджойти или Параматма? Или Бхагаван? А? Бхагаван. Что все остальное, это исходит от него. Он является источником. Также и когда говорят истинное эго, имеется в виду эго, связанное с кем? С высшим живым существом. Если оно не связано и не занято этой деятельностью, оно не является каким? Истинным. Оно не является истинным эго. Под сень своего истинного «я», говорится, нужно возвращать ум под сень своего истинного «я». Если человек не понимает этого, то ему очень сложно прогрессировать. Итак, Прабхупада говорит, человек должен очень хорошо понимать цели и задачи той деятельности, которой он занимается. Если человек не понимает, для чего он слушает, для чего он приходит в храм, для чего он повторяет святое имя, он практически не способен освободиться. Все время будет оставаться на одном и том же месте. А это что означает? Что греховные желания будут постоянно превалировать его сердце, доминировать, и он никогда не сможет их победить. Почему? Это гуна страсти, потому что непреодолимы, их невозможно контролировать. Поэтому, когда говорится регулируемые или контролируемые чувственные наслаждения, опять же, речь идет не о гуне страсти, а о чем? О гуне благости, о развитии гуны благости. И по мере того, насколько у человека развивается гуна благости, настолько он и способен контролировать свои чувства и не быть обуреваемой сотню тысяч желаний. То есть желания материальные уменьшаются, и сила контролировать проявляется. Сила контроля проявляется. Можно контролировать 5 желаний, 10 желаний, 20, 100 желаний, но 10 тысяч желаний контролировать очень сложно. Очень сложно. Еще если человек обуреваем ими. Обуреваем – это значит, как буря, знаете? Обуреваем, то есть ее невозможно остановить, невозможно это желание как-то изменить, прет и все. Это поэтому говорится, обуреваем сотню тысяч, это не просто 10 тысяч, а сотню тысяч желаний и не поддающихся контролю чувств. Очень удивительная гуна страсти. Человек не может ничего сделать, даже что, видя это, понимая это, что это он делает, даже понимая, что за это будет наказание, он все равно это делает. И Арджуна говорит, я все равно это делаю. Как будто бы какая-то сила извне меня толкает на это. И Кришна объясняет вожделение, он говорит. Вожделение. Кама. Что значит вожделение? Вот как вожделение, кто знает, как проявляется вожделение? Вот мы говорили, допустим, карма, да? прарабдха карма, апрарабдха карма, рудха, двеша, абхиневеша. Вот как проявляется карма? Вот вожделение мы говорим. Ну, созерцая, понятно. А что значит созерцая? Да, я ищу объектов для чувственных наслаждений. Я ищу объекты для чувственного наслаждения. Вот почему мы смотрим на противоположный пол, разглядываемся. Потому что наш глаз, он автоматически занят поиском чего? То, что будет приятно уму. Глаз сам по себе ничего не ищет. Глазу ничего не надо. Вообще. Вы можете закрыть его. Все. Кто вынуждает открывать глаз и искать что-то? Вот он смотрит. Все. Ум. Ум. А ум является первой трансформацией ложного эго. То есть телесной концепции жизни. Ум всегда защищает телесную концепцию жизни. Вот почему Кришна говорит, ум враг. Но он может стать другом, если он защищает какую концепцию жизни? Духовную концепцию жизни. А заставить ум защищать духовную концепцию может только разум. Но разум, лишенный знания, также не может этого сделать. Потому что сила приходит. Вот мы говорим, знание что? Сила. Даже журнал такой, знание, сила. Таким образом, сила у того, у кого есть знание. Знание. И знание о чем? По-английски говорится, Прабхупада приводил это сочетание. Он говорит, absolute truth. Что такое truth? Правда. Об абсолютной правде. И Кришна говорит, нет правды, истины. Абсолютная правда в нашем варианте называется истина. Чем правда отличается от истины? Правда не абсолютна. А истина это что? Абсолютное превосходство. Это превосходное. Превосходная правда, истина. Поэтому говорится абсолютная истина. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Нет истины выше. Таким образом, знание о своих отношениях с Кришной, знание о Кришне и своих отношениях с Кришной является силой. Является силой. Итак, любое действие, которое не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не дает знания, что за религия, которая не дает знания о отношениях с Богом, не дает знания о Боге, что там делают, что нафига такая религия нужна? Любая религия, которая не дает это знание. Какое? Абсолютное знание. Абсолютное знание. Поэтому как говорится? Дивья гьян. Не просто какая-то гьяна, а дивья гьяна. Дивья означает божественное знание. Знание о Боге. И своих взаимоотношениях с Богом. Поэтому ее называют самбанда еще. Самбанда гьян. Это очень важный аспект жизни. Итак, человек получает в религиозной системе, должен получить это знание. Знание развивает что? Качество определенное. И это качество, самое главное качество. Все качества никакой ценности не имеют. Если нет самого основного качества, которое в знании проявляется, какое? Отречение. Отречение. Вайрагья. Но не просто вайрагья, а юкта вайрагья. Отречение через привязанность. Человек может отречься от чего-то, привязавшись к чему-то другому. В буддизме есть такая очень интересная техника. Когда вы не можете полностью отречься, но вы понимаете, что этот объект причиняет беспокойство и страдания, вы должны найти более совершенный объект и к нему привязаться. Тогда боли от разрыва с тем объектом, что? Не будет. Не будет. Это та же самая метода, которую практикует кто? Вайшнавы. Привязываясь к Кришне, к процессу преданного служения, поскольку он более лучший, и заставляя себя привязаться к нему, а как говорится, из соприкосновения возникает что? Привязанность. Соприкасаясь, постоянно соприкасаясь, человек привязывается к тому, с чем он соприкасается. Вот почему мы говорим ежедневное, то, все. И потом уже как бы без этого даже вроде как и не можешь. И тогда, когда развивается эта привязанность, то старая привязанность более худшего порядка, если ее убрать, она не причинит что? Боли человеку в сердце. Боли человеку в сердце. Поэтому это называется юкта вайрагья. Отречение через привязанность к более совершенному объекту чувств. Более совершенному объекту чувств. Но кто более совершенен? И тогда человек должен иметь знание. Кому? Он должен смотреть очень внимательным. Очень внимательным. Он должен иметь знание. Что является более, или кто является более совершенным объектом для чувств. Как, допустим, человек хотел жениться. Женитьба, семейная жизнь подразумевает, что вы будете соприкасаться постоянно. Из-за соприкосновения что возникает? Привязанность. Чувства появляются. Вы начинаете испытывать чувство привязанности. Из этой привязанности что возникнет? Гуна страсти. А из гуны страсти автоматически возникнет что? Вожделение. Желание наслаждаться. Человек должен понимать. Но чтобы это чувственное наслаждение не причинило, поскольку наслаждаться, вожделение всегда что оно делает? Разрушает. Разрушает. Что же оно разрушает, вожделение? Знание. Знание разрушает. То есть человек становится опять пленником всех этих проблем, страданий. И поэтому, когда человек хотел жениться, звали кого? Астрологов, браманов, начинали искать семью. Что же они искали? Почему не рекомендовалось жениться на том, кого ты просто любишь? Сентименты, да, сентиментализм. Не поощрялся. Нужно было выбрать пару в знании. В знании. Для чего? Чтобы эта привязанность не обернулась чем? Страданием. Чтобы привязанность не обернулась страданиями. Поэтому они искали, как Кришна говорит, все должно анализироваться и рассматриваться через призму трех гун материальной природы. Таким образом, кого они искали, какую гуну они искали? Гуну благости. Поэтому вожделение, также оно в трех гунах. Есть вожделение в гуне невежества, есть вожделение в гуне страсти, и есть какое вожделение? В гуне благости. Как выражается вожделение в гуне благости? В надменности. Надменность – это одно из синонимов какого слова? Гордость, конечно, гордость. Это гордость. Единственное, в чем может проявиться вожделение в гуне благости, это не вовлечение к противоположному полу или что-то еще, а в гордости, что я лучше других. Я лучше других. Предоставляет ему определенные отношения других, окружающих. И он привязывается к этому положению, к этим отношениям. И когда эти отношения кто-то нарушает, он также испытывает что? Гнев. Гнев. Он начинает критиковать, он пытается унизить того человека и так далее. Потому что он привязался к этому почтенному положению. Это гуна благости. Поэтому, говорится, слава женам надменных ведических браманов. Они также склонны совершать оскорбления. Также склонны совершать оскорбления. Поэтому говорится, что все те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Полубоги в какой гуне, значит, относятся? Благости, они в гуне благости находятся. Но смотрите, как они гордятся, как они горды и как они привязаны к своему положению. Они привязаны к своему положению. Итак, это вожделение появляется. Поэтому человек ищет правильный объект привязанности в женщине, в противоположном, если он не может совладать. Поэтому Кришна говорит, я создал эти ашрамы, что это нормально. Если ты не можешь это преодолеть еще, то тогда нужно найти такую жену, которая помогла бы тебе это сделать, преодолеть. Вот тогда говорится, что семейная жизнь – это крепость. Что нужно найти такую жену, которая бы помогла тебе это преодолеть. Поэтому они подбирали жену. Они говорили, нет, сюда не иди, туда, вот это вот тебе. Как Шрила Прабхупада. Когда отец Шрилы Прабхупады увидел в маленьком Абхае определенные признаки, это не значит, что вы видите сразу. Вы даже, может быть, не знаете, что в вашем сердце происходит. Но человек квалифицированный, он говорит, ты так вот, я чувствую тебя вожделение. Да вы что? Там сразу начинают. Да вы что? Да вы меня оскорбили, обидели. Не надо так думать. Мы не видим, что с нами происходит. Что происходит с другими, мы видим. Но что происходит с нами? Поэтому отец Шрилы Прабхупады сказал ему, я думаю, что тебе пора что сделать? Жениться. Почему он это решил? Как вы думаете? Вот почему? Он же мог как Бхактисиддханта Сарасвати быть, допустим, стать брахмачарием. Почему? Он видел. Он видел определенную природу. И он понимал, что для него быть брахмачарием, это и будет неправильно. Это будет неправильно. Таким образом, это видение. Это видение чего-то. В чем же он видел? Просто вот так раз посмотрел и увидел. Нет. Поведение, определенные действия, определенные вкусы говорили о том, что он должен пройти очищение. Очищение через грехасха ашрам. Таким образом, предназначение грехасха ашрама в чем? Очистить человека. От чего? От вожделения. Очень удивительно. Все думают, что грехасха ашрам это наоборот для развития вожделения. Все поэтому сразу говорят, падение, падение. Да нет, грехасха ашрам для очищения. Все ашрамы предназначены для очищения, все абсолютно. Даже саньяса ашрам, этот ашрам для чего? Для очищения. Для очищения. Потому что саньяси должен проповедовать чистое сознание Кришны. И там говорится, тот, кто проповедует чистое сознание Кришны, сам, несомненно, поднимется. Они должны проповедовать чистое, для того, чтобы подняться до чистоты этой. Подняться. Итак, человек должен это очень хорошо изучить. После того, как он теоретически понимает это, он должен начать применять это в своей собственной жизни, постепенно применять. Сразу он не сможет применить. Почему? Он не испытывает еще такой привязанности. Такой привязанности. Нету еще этой юкты. Поэтому за этой юктой не происходит что? Вайраги. Истинное отречение. Совершенство отречения. В чем? В привязанности к Кришне. В привязанности к этому процессу. Еще нет такой сильной привязанности. Поэтому, поскольку нет привязанности, ни о какой вайраги истинной, то есть истинном отречении. Что такое сат-асат вайрагиам? Сат-вайрагия и асат-вайрагия. Одно вечное, то есть совершенное отречение, а другое временное отречение. Неполное, несовершенное отречение. Поэтому 18 глава Бхагавад-гиты называется совершенство. В чем же совершенство? Есть, значит, несовершенное отречение. Как мы говорим, чистый преданный, значит, подразумевается, что есть какой еще преданный? Нечистый. Не грязный, а нечистый. Нечистый преданный. То есть имеющий примеси гуны страсти и невежества. Чистый преданный, это значит шудха-сатва. Чистый, значит, нету там уже, что страсти и невежества. Нету мотивов страсти и невежества. А поскольку нету мотивов, то даже действия могут остаться лишь как результат чего? Привычек, за которыми не стоит мотив. И не стоит желание также. Привычка. Человек может что-то по привычке сделать. Поэтому говорится, что преданного ни в коем случае нельзя рассматривать с позиции его, даже какого-то действия, потому что он мог его совершить как? По привычке. Это называется абхиневеша карма. Привычки и желания. Как желание сочетается с привычками? Иногда привычка – это желать. Прабхупада говорил, почему человек не может перейти к грехасхашам или отказаться от чего-то? Он привык жениться. Или она привыкла выходить замуж. Душа привыкает к чему-то, к какому-то вот этому стереотипу. Это называется абхиневеша карма. Поэтому человек думает, что «Ой, не, я не смогу без семейной жизни». Не он решает этого. Потому что в нем может сработать что? Привычка. По привычке он так мыслит, по привычке он так действует, по привычке он это желает. Поэтому такую обязанность возлагали на духовного учителя или на какого-нибудь очень... Ну, духовный учитель, потому что духовный учитель есть. Допустим, там Вартмана есть духовный учитель, есть Шикша духовный учитель, есть Дикша духовный учитель. Любой из этих духовных учителей должен был давать ему какие-то определенные рекомендации, наставления, что если он видит, что это происходит по привычке. По привычке. И многие вещи мы совершаем как? По привычке. Итак, есть грех в результате привычки. Греховный поступок, совершаемый из-за что? Неосторожного соприкосновения. Другое есть просто от соприкосновения. Тут неосторожное соприкосновение, а здесь соприкосновение. Потому что если вы соприкасаетесь, вы просто не можете избежать, чтобы не осквернить. Как вот представьте, если вы вам сказали убирать мусор, как вы можете, не соприкасаясь с мусором, его убрать? А? Можете, нет? Вам придется соприкоснуться. Даже если вы соприкасаетесь посредством чего-то. У вас орудие, метла. Но вы все равно через метлу соприкасаетесь с этим мусором. В любом случае, либо непосредственно, либо через посредство чего-то, орудие. Итак, от неосторожного соприкосновения, а неосторожное соприкосновение что? Вы одеваете перчатки, соприкасаетесь, но не заражаетесь. Но если вы не одели перчатки, соприкасаетесь, вы заражаетесь. Итак, есть от соприкосновения и есть от неосторожного соприкосновения. Чтобы вы могли понять, в чем суть, в чем разница между двумя этими положениями. Грех от соприкосновения и грех от неосторожного соприкосновения. Потому что есть вещи, которых, как бы вы с ними ни соприкасались, вы попадете под них. Приведи пример любого действия или любого объекта, с которым невозможно избежать, чтобы он не повлиял на вас, соприкасаясь. Какой? Наркотик. Еще что? Ну, наркотик, я думаю, от осторожного соприкосновения. Есть. В медицине есть. Всегда привыкание наступает через какой-то период. Есть, есть. Все, даже морфий. Что, героин? Морфий даже. Морфий самый сильный наркотик. Даже морфий. От одного раза привыкание не возникает. Возникает память об этом кайфе, но привязанности нет. Зависимость – это привязанность. Привязанность не возникает с одного раза. Кто знает, с чем вы можете соприкоснуться, и как бы вы ни действовали, это будет на вас влиять. От соприкосновения. Почти совсем. Ну нет, но это не совсем. Но почти. Поэтому мы говорили, можно соприкасаться и ощущать. Но можно не понимать, что это оказывает на вас влияние еще. Мы же говорили об этом, обсуждали. Влияние. Это влияние. Человек может не попасть под влияние, а может и попасть. Есть определенный, как человек, который хранит обет целомудрия, тогда вы поймете, почему нельзя соприкасаться в первую очередь с кем? С женщинами, конечно. Нельзя даже в одной комнате. Для того, кто идет путем отречения, то есть если человек получил, принял обет отречения, он даже с собственной дочерью не должен находиться в одной комнате. Грехастха может находиться, саньяси нет. Саньяси даже не может, говорится, там даже более строгие ограничения. С матерью, с родной. Даже с родной матерью. Вы представляете, что такое? Я могу с матерью находиться сколько угодно, а саньяси не должен. Я могу с дочерью общаться, а саньяси только в присутствии третьих лиц. Только в присутствии третьих лиц. Так же, как и брахмачари. Только в присутствии третьих лиц. При открытых дверях и так далее. И грехастхи, говорится, грехастха может общаться, но он должен тоже быть очень осторожен. Итак, смотрите, в одном случае любое соприкосновение – проблема, а в другом – соприкасаться, но быть осторожным. Видите, да, два примера? Соприкосновение все равно повлияет, и осторожное соприкосновение. Осторожное соприкосновение. Итак, это по неосторожности от соприкосновения. Следующее. В результате прошлой греховной кармы. В результате прошлой греховной, то есть человек совершил какой-то грех, и это как реакция приходит. Как реакция. То есть человек еще не до конца сжег результаты своей прошлой греховной деятельности. Не до конца. Поэтому говорится, это как гриб, который срезают, да, ножиком, он опять вырастает. Если не уничтожен, что? Корень греха. Корень греха. Поэтому говорится, эти семена, семена греховные, их называют биджа. Биджа что означает? Семя. А в чем разница между лата и биджа? Да. Там есть семя преданности, а здесь есть просто семя, имеется в виду. Семя материальной деятельности. Это грех. Это биджа карма. Это семена. И поэтому, говорится, процесс преданного служения, он не направлен ни на прарабдху, ни на апрарабдху и даже ни на рудху. Хотя их тоже можно сжечь. В первую очередь процесс бхакти направлен на то, чтобы уничтожить семена греховной деятельности. Семена. Не дать прорасти новым вещам. Потом, итак, начинается не с прарабдхи и не с апрарабдхи уничтожения греха. Вот почему преданные не чувствуют сразу какого-то очищения. Они не могут понять. Потому что все начинается. Сначала уничтожаются семена, потом ростки. И так, и так, и так далее. И остается что? Какая карма не сжигается практически? Прарабдха карма. Поэтому Кришна сказал, это нужно научиться что? Терпеть. Терпеть. Прарабдху карму надо научиться терпеть. А люди, приходя в преданное служение и начиная совершать, они в первую очередь от какой кармы хотят избавиться? Поэтому они не понимают этот процесс. Они не могут понять, что такое. Язва была, да еще и в итоге открылась еще больше. Там что-то было? Нет. Говорится, нужно поджарить семена греховной деятельности. Корень греха. Что является корнем греха? Вожделение? Ну, говорится, вожделение возникает из гуны страсти. А страсть возникает из чего? Из привязанности. А привязанность? Созерцание для чего? Поиск чувственных наслаждений. Поиск чувственных наслаждений. Искать чувственные наслаждения. А что стоит за поиском чувственных наслаждений? Независимость. Независимость. А вот за независимостью, причиной независимости является что? То, что ты сказал. Зависть Кришны. Зависть Кришны. Поэтому люди говорят, почему у Кришны что? 16 108 жен. Они даже готовы синий, что он синий, ладно, фиг с ним. Это их сразу будоражит. Но в первую очередь, что они всегда спрашивают? Почему у него столько жен-то? 16 108. Ничего, у вас Бог. Ну, кришнаиты нашли себе бога. 16 108 жен у него. Понятно, кто такие кришнаиты. Они следуют по стопам своего бога. Все люди так. Они завидуют. Почему они против, что он там такой вот такой? Зависть. Зависть. Итак, это очень важные моменты, которые мы с вами обсуждаем, этого духовного прогресса. Как не попасть в ловушку смарты, ритуальной деятельности. Как не попасть в ловушку книжничества, пандитства или жертвоприношений. Подумать, что вот я, если ложкой махаю возле костра, то все сейчас думают, ой, я самый продвинутый. Потому что я соприкасаюсь с огнем и с гиб, как прямо ведический брахман. Я пою мантры на непонятном языке. И ни одного звука правильно не произносит. Поэтому это называется церемония. Церемония. Церемонии. Ритуал и церемонии, яги всевозможные, свайамбара, виваха, го, ашваметха. Очень много яги, очень много яги. И что говорить? Вот, я совершающий жертвоприношение. Следующий это пандит, который очень много пытается говорить о священных писаниях, даже сам не понимая их смысла, их предназначения, может не знать. Ну, знаем теоретически. То есть теоретик. Пандит это теоретик. Потому что его желание только лишь что? Показать свою ученость другим. Привлечь к своей персоне через ученость. То есть очень сильное желание выглядеть в глаза окружающих, кому он преподает или преподносит, ученой личностью. Очень ученый. Я лучше вот того проповедника, поэтому я это говорю. Видите, как я вот такой. Так что вот, смотрите, кто здесь. Соображает головой. Так что давайте масло в кувшин наливайте. Давайте масло в кувшин. Че, не поняли, кто здесь, так сказать, крутой-то самый? Это пандит. Следующее, это говорится, браман, поклоняющийся Вишну. Что за такое поклоняющий? Почему вайшнав это не поклоняющийся Вишну? Вайшнав выше даже поклонения Вишну. Почему? Потому что поклоняющийся Вишну имеет также что? Мотивы. Какие? Да, са, юджи, са, рупья, са, локья, са, нитью, са, мипью. Он имеет эти мотивы. Он имеет эти мотивы. Поклоняющийся Вишну. Более того, поклоняющийся Вишну даже имеет что? Вот Тхрува Махарадж. Кому он поклонялся? Вишну. Он поклонялся Вишну. Он был браманом или кшатрием? Кшатрием. Но в то же время он был кем? И браманом. Он поклонялся Вишну. С какой целью? Саюджи, Салокью, Самипью, А? С каким? Чего он хотел? Ну это какой относится? Саюджи, Самипью, Санити, Салокью, Сарупью. Что это? Видите, даже такие поклоняющиеся Вишну есть. Дакша поклоняется Вишну? Видите, поэтому поклоняться Вишну, это еще не значит, что вы такой брахман. Но подразумевается, что если человеку поклоняется Вишну, нужно только с одной целью, целью освобождения. Поэтому появились эти секты, которые стали поклоняться Будде как Господу Чайтани, или наоборот Господу Чайтани как Будде. И там. Они хотели освобождения. Но их не интересовала природа духовной, духовного бытия. Они считали, что это духовное бытие лишь способ, лишь такой вот метод, который просто сбить, как это, аутотренинг такой, аутотренинг. Поэтому они стали рисовать мандалы, там всевозможные, тренинговые, что надо занять зрение, чтобы мыслеобразы, есть такое понятие в буддизме, мыслеобразы, что мыслеобразы создаются нашими дхармами или дхаранами. Это дхармы, которые приводятся в движение нашими желаниями. Мы с желанием порождаем разные образы, формы, имена, исходящие из желания. А желание исходит из чего? Из разных видов привязанности. А привязанности возникают от соприкосновения с объектами чувственных наслаждений. И даже желание появляется от объектов чего? Страданий. Есть объекты чувственного наслаждения, а есть объекты чего? Страданий. Есть объект. И у нас появляется желание от того и от другого. Эти желания приводят в движение дхармы. Дхармы – это некие импульсы, находящиеся в состоянии покоя. Улавливаете, да? То есть определенные энергии, находящиеся в состоянии покоя. Кто их беспокоит? Желание. Желание. Почему мы беспокойство приходим? От чего? От желаний. От желаний. Желания выражаются в этом симпатия, антипатия. У нас симпатия к объектам чувственного наслаждения и антипатия к объектам чего? Страданий. К объектам страданий. Поэтому мы в беспокойство, мы приводим в беспокойство эти вещи. Итак, какие-то определенные моменты, они могут быть сходными, и человек может быть сбит с толку и начать это культивировать, поэтому разные секты появлялись, джайны вот появлялись там, разные. Это один из лидеров джайнов, он не, был даже спутником Господа Чайтани. Он виделся с Господом Чайтани, слушал его наставления и открыл целое движение эти джайны. Как его звали? Итак, очень внимательно нужно изучать книги Шрилы Прабхупады с этой целью. Надо понимать, для чего мы читаем книги, не механистически. Чтобы прочитать, лишь бы прочитать, исполнить вот этот ритуал. 2 часа невздумчиво читать, просто потому что, о, зато я прочитал. То есть механически подходить к этому. Приходить на приветствие божеств не для того, чтобы приветствовать, а чтобы все видели, что я на него прихожу. Или чтобы я чувствовал, что я настоящий аскет, что я не пропустил ни одного. Ну какой толк-то в этом? Какой толк в этом во всем? Поэтому в шастрах говорится, что внутреннюю жизнь нужно достигать. Иначе человек начинает оскорбительно относиться к тем, кто не способен следовать этому ритуалу. Но Кришна может таких людей больше продвинуть, потому что они, если делают, то делают это как? С преданностью. С преданностью. Поэтому мы очень внимательны должны быть к этим наставлениям, как человек должен предоставить, как долг исполняется перед детьми, что в чем долг, это предоставить им возможность выбора. Долг не в том, чтобы не делать этого, а долг в том, чтобы предоставить им информацию, объяснить все остальное и предоставить им полную свободу выбора и действий. Полную свободу выбора и действий. Это долг отца по отношению к детям. Поэтому многие не понимают каких-то действий, каких-то личностей, только потому что они не знают, почему это надо делать. И они сентиментально начинают говорить, ну вот мать бы так не сделала, или отец так не сделал, какой-то другой. У вас такой характер? Нет. Таково мое образование. Раньше бы я многого мог не сделать. Каких-то движений, действий, каких-то устремлений. Это благодаря этим книгам. Я очень хорошо понял, что это факт, это правильно. Понимание просто приходит по милости Гуру и Кришны. Я начинаю понимать, что это надо применять в жизни. Какой смысл изучать это, чтобы это что? Не применять. Какой смысл? Слушать миллион лекций, не способным давать лекции. Какой смысл все время поклоняться в храме и просить кого-то что-то сделать? Человек должен этому обучиться. Должен научиться так действовать. А деятельность – это уже что? Результат. Когда мы информацию реализуем в действии, появляется что у нас? Реализация. Поэтому Кришна говорит, обратитесь к реализованным личностям. Нельзя обращаться к нереализованным личностям. Потому что они теоретики. Все красиво, все хорошо, но они сами не способны. Поэтому они не являются какими личностями? Реализованными. Реализованными. Когда человек не знает, что такое распространять славу святого имени повсеместно. Как распространить славу святого имени? Не думает об этом. О какой речи можно говорить, что он изучил бхакти-шастры и получил результат бхакти-шастры? Когда человек не забывает о личном счастье, какой можно говорить о том, что он бхакти-веданта? А? Когда он ищет счастье в семейной жизни или в каком-то еще. Никто не может этого сказать. Можно сказать, что он пустую потратил время. Поэтому они получают образование и становятся только какими? Заносчивыми и гордыми. Они превращаются в этих пандитов, которые пришли за маслом. И этот мельник был куда более продвинутый, потому что он сразу указал ему на его проблему. Он сказал, бык же не такой умный, как пандит. Он показал, что даже пандиты, что ниже кого? Быка. Эти пандиты даже ниже быка оказались. Потому что их какая задача была? Этих пандитов? Завоевать что? Уважение. Уважение окружающих за счет своей образованности, владения санскритом и так далее. И поэтому они побеждали на основе священных писаний других и завоевывали себе последователей, только куча последователей, они восхищались, сколько много людей. Поэтому, когда они даже слушают лекции какой-то такой личности, они завидуют этой личности. Чему же они завидуют? Такому образу жизни? Нет. Результатом. Результатом этой проповеди. И они передирают этот метод, подражают, начинают все остальное. Как вот мы завидуем. Зависть толкает нас на желание независимости. Независимость толкает нас на что? На поиски объектов. Мы начинаем подражать Кришне. Подражать каким-то личностям. Не следовать, а подражать начинаем. Все те личности оставили семью, оставили то. Они формально, жена.